Твари начали прорываться через каменные пики при помощи ледяных дубин. Я еще раз удивился тому, что у них имелся какой-никакой разум. Как говорится, умный в гору не пойдет, он ее разнесет к чертям собачьим, собственно, что они и сделали, выставив самых сильных бойцов стаи. Оказавшись на финишной прямой, они совсем озверели. Не считаясь с потерями, они бросились на крепость, не обращая внимания на пар, который исходил от воды. Нам крупно повезло, что они не обратили на него внимания, а зря, ведь именно он скрывал самый неприятный для них сюрприз. Первые твари начали падать в кипяток сходу. Они просто не видели, куда идут. Со стороны это было похоже на то, как здоровенные увольни буквально проваливались куда-то вниз. И лишь всплески воды и истошные завывания тварей говорили о кошмаре, который творился за паром. Видимость была почти нулевая, поэтому остальные твари все еще продолжали бежать и прыгать на стены, в надежде с нами расправиться. И все-таки приятно иметь в команде сильных магов. Хочешь, они тебе ров за вокруг крепости сделают за пару минут, хочешь, зальют его водой и вскипятят. В итоге твари так и не сумели прорваться. Те, что не погибли, дрогнули и, развернувшись, бросились назад. Но кто же их отпускал? А вот теперь вы можете делать с ними все, что захотите, обрадовал я парней. Уговаривать никого не пришлось. Вильди, Тамерлан и Ярослав тут же рванули за самыми жирными демонами. Бедолаги оказались жертвами своих собственных тел, массивные, неповоротливые, они двигались куда медленнее, чем их более мелкие собратья. Не стоим на месте, охлаждаем воду и вытаскиваем трофей, выкрикнул я, хлопнув в ладони. Убедившись, что все у нас под полным контролем, я направился к одной особи покрупнее, демону, которого я лично поймал специально для допроса. Он лежал, связанный волшебными нитями, и дергался, как насекомое в паутине. «Сейчас посмотрим, какие тайны ты скрываешь», – прошептал я, хищно улыбаясь. Увидев меня, снежный демон начал извиваться, выйти звать на помощь. Паника сквозила в каждом его движении. «Не переживай, помощь уже здесь», – произнес я, появившись позади, словно тень. Он вздрогнул всем телом, испугавшись еще больше. «Вот и все, приятель, теперь у тебя только два варианта», — сказал я, появившись в самом сокровенном месте демона, в его сознании. Глава 8. Снежный демон откровенно меня разочаровал. Я думал, что у них действительно есть зачатки разума, но все сводилось к банальным животным инстинктам. Более того, ледяными дубинами они научились пользоваться относительно недавно, всего лишь каких-то 100 лет назад. Увы, но вести диалог с ней у меня не получится. Даже лидер, вожак волчьей стаи, оказался гораздо умнее, но ничего не поделаешь. Но, с другой стороны, какую-никакую информацию я все же получил. Мне повезло, что попалась такая жирная особь. Прожил Хра, так звали здоровяка, прилично, больше 150 лет по нашим меркам. Этого оказалось достаточно, чтобы помнить про бой, из которого вышло существо гуманоидного вида. Оно и научило их вытачивать дубины из прочных льдов. Человеком это существо не было, это точно, скорее, какой-то зверь. Худощавый, лишенный меха, длинные, до колен жилистые руки, которыми он орудовал как плетьми. А еще он обладал повышенным интеллектом в отличие от снежных демонов. Зверь быстро захватил стаю Хра, перебив самых сильных особей. Остальные предпочли подчиниться и не отсвечивать. Но и властвовал он недолго, сразу же после того, как закончилась зима, зверь покинул стаю, растворившись где-то в горах. Все, что он оставил после себя, так это знание. Оказалось, что зверь пытался учить демонов другим фокусам. Он показывал им, как делать копья, клинки, щиты и другое оружие. Но все это оказалось слишком сложно. В итоге самым лучшим вариантом оказались дубины. Первая проверка началась с сильной вьюги, когда в пещеру заявились представители ледяных. Обычное дело для снежных демонов, которые расселились по бескрайним горам на западе относительно нашего пробоя. Надо ли говорить, что благодаря таинственному зверю атака была отбита с минимальным количеством жертв? Получив столь интересные мыслеобразы, я задумался. Существо особо не переживало по поводу того, что не вернется в свой мир. Более того, оно спокойно обустроилось здесь, и чтобы не скучать в ожидании весны, тренировала стаю, заставляя орудовать дубинами каждый день. Удивительно, но после столь сокрушительного поражения ледяные ни разу не сунулись в эту пещеру. А затем наступила весна, и зверь отправил стаю завоевывать все, до чего они смогли добраться. Собственно, С тех пор и ведется противостояние между этой стаей и поселением ледяных. Что же касалось самого зверя, то он их покинул через пару недель, после наступления весны, когда вьюги совсем затихли. Вот, собственно, и все, что знал Хра. Выходит, сегодня мы стали свидетелями одной из таких битв. В целом, показания пленников сходились, за исключением того, что у каждого была своя правда. Пока я разбирался в мыслеобразах демона, который, между прочим, стал моим питомцем, мир вокруг продолжал жить. Строители вновь приступили к стройке, военные уже выехали на броневиках, которые, в свою очередь, прокладывали дорогу грузовикам охотников. Трофеи сами себя не соберут, а их здесь было столько, что можно было смело хвататься за голову. С другой стороны, мы только что уничтожили как минимум половину стаи и большую часть крупных особей. Теперь они к нам больше не сунутся. Можно сказать, что мы успешно закрепились в этом мире, и это самое главное. Командир, рядом со мной появился Ярослав. Я распорядился выпустить военных и охотников для сбора трофеев. Заодно они удостоверятся, что все твари подохли. Хорошо, я кивнул в ответ. А с этим, что прикажешь делать? Он уставился на Хра. Теперь это мой питомец. Надо бы найти ему ледяную дубину получше, прикинул я. А еще лучше, притащить сюда стальных листов из Земельска, и я сделаю ему палку покрепче. Я передам приказ Полине, пусть займется, предложил Ярослав и умчался в пробой. В целом мне ледяной демон был ни к чему, но раз уж он занял последний свободный слот, пусть отрабатывает. Я развеял волшебные нити и приказал ему подняться. А дальше он зашагал к выходу собирать своих собратьев в кучи для удобства транспортировки. Это ты ловко придумал, Тамерлан появился около меня. Сказал бы, я оставил еще парочку в живых. Я не настолько силен, ухмыльнувшись, ответил я. Если бы была возможность создать из них армию, то я бы давно уже это сделал. Тамерлан хмыкнул и потряс мешочком с концентратом, мол, все в твоих руках. Тоже мне, умник, нашелся. Если бы я мог поглощать концентрат быстрее, то давно бы уже это сделал. Впрочем, надо сказать ему спасибо хотя бы за то, что я сейчас могу. Я собираюсь спать, поставил меня в известность Тамерлан. Думаю, у твоих парней, он махнул на три конвоя, которые уже добрались до ближайших туш снежных демонов, есть еще час, не больше. Я уже валюсь с ног. Может, тебе концентрату выдать в пакетах, предложил я. Нет, это все уже давным-давно на меня не работает. Так, для разнообразия, отмахнулся он. Лучше подумай, как будешь поддерживать энергетический купол. Тамерлан посмотрел на Вильди, который примерялся к ледяной дубине. Я тебя понял, согласился я и направился к Вильди. К моему удивлению, он делать подобные купола не умел, да и зачем, когда подобных артефактов в их мире было навалом. А ты не мог сразу сказать, проворчал я. А ты не спрашивал, пожал плечами Вильди и аккуратно покрутил в руках дубину, оценивая баланс. Я думал, вы тут с Тамерланом все и так можете. Можем, буркнул я. Но мне бы не помешала помощь, поддерживать купол, не чай мешать. Чай, Вильди задумался, что это и зачем его мешать. Пришлось проводить его до полевой кухни, где как раз заварили свеженького чаю. Я попросил налить Вильди чаю в большой ковш, чтобы он вдоволь насладился напитком. А чтобы впечатления от первой пробы остались исключительно положительными, попросил добавить туда меда. Вкусно, Вильди довольно фыркнул. Еще и согревает. У вас полно похожих напитков, пояснил я. Согласен, но каждый из них уникален, как и чай. Вильди пригубил ковш. Мне нравится. Пока мы неспешно пили чай, наслаждаясь передышкой, вдалеке на заснеженной равнине, один из охотников выругался так, что его можно было услышать даже в форте. Он провалился по пояс в расселину рядом с тушей снежного демона и, выскочив из нее, принялся яростно пинать его по рогам. «Проклятая гадина, двигайся!» — рявкнул он, активируя дар усиления второго уровня. Туша действительно была увесистая. Судя по всему, демон угодил в расселину, когда пытался ускользнуть от выстрелов танков. Удача изменила ему, задняя лапа провалилась в ледяной капкан, а сам он получил пулю из снайперской винтовки в череп. Теперь его тело напоминало огромный сугроб с щетиной из темной крови и льда. «Пашка, тащи свою задницу сюда!» — рявкнул охотник, бросив яростный взгляд на напарника, который копался в другой туше неподалеку. «Эта дрянь застряла. Один не справлюсь. Ой, да ладно!» — отозвался тот с ленивым смешком. «Мало каши ел, что ли? Чего там тащить-то? Тут же одна равнина, мать ее за ногу!» Ага, равнина. Только вот эта тварь умудрилась провалиться в такую дыру, что хоть целый автобус прячь. Помоги, пока у меня энергия не кончилась. Пашка неохотно оторвался от своей работы и направился к напарнику. Только они взялись за тушу, как она вдруг содрогнулась, словно кто-то дернул ее изнутри. «Да чтоб тебя!» – заорал Алексей и тут же сорвал автомат с плеча. «Стреляй!» Вспышки автоматных очередей озарили маленький кусочек местности. Пули с визгом вонзались в тело демона, но тот не прекращал дрожать. И вдруг, как по команде, туша с хрустом провалилась глубже, словно кто-то, с другой стороны, тащил ее вниз. «Ты это видел?» – прошептал Пашка, побледнев. «Там кто-то есть, там, под ним». И тут тишину прорезал нежный, почти детский звон, словно десятки крошечных колокольчиков звякнули где-то в глубине расселины. Оба охотника оцепенели. Звук не вязался ни с ветром, ни с животным, ни с этим миром вообще. Туша снова дернулась, резче, сильнее, и исчезла, словно ее засосал бездонный провал. «Алексей!» Пашка едва выдавил из себя: «Мы не одни». «Ага», — хрипло ответил тот, переводя взгляд на сумку со взрывчаткой. «Но мы это сейчас исправим. Посмотрим, как она звенит после пары зарядов». Услышав автоматные очереди, я мгновенно оказался в воздухе, зависнув на высоте 15 метров. Дар телепортации – неоценимая вещь, особенно когда действовать нужно здесь и сейчас. Жаль только, что радиус прыжка по-прежнему оставался смехотворно мал и упорно не желал расти. «Ну да ладно, скажи спасибо, что хотя бы такой есть. Там!» – крикнул один из наблюдателей, указывая на охотников, которые находились около каменного леса шипов. «Кажется, у них демон шевельнулся». «Демон шевельнулся», – пробурчал я, скрипнув зубами. «Кажется, кто-то в последнее время стал слишком дерганым». Я сам себя укорил в излишнем беспокойстве, но на всякий случай обратил внимание на радар. Красная точка горела прямо у кромки расселины, слишком близко к нашим. Немедля, я вызвал позади себя воздушный взрыв, резко устремившись вперед. Демон или не демон, но что-то там еще шевелилось. И это что-то могло атаковать охотников в любой момент. Я подлетел аккурат в тот момент, когда туша снежного демона исчезала в глубине провала. Нетрудно было догадаться, что дело тут совсем не в демоне, а в том, кто сидел там, внутри. «В сторону!» — рявкнул я, снижаясь, но опоздал. Один из охотников как раз стоял у края расселины и швырнул внутрь что-то зеленое. Я сразу понял, что это. «Бежим!» — заорал он и побежал в нашу сторону. Секундой позже из расселины вырвался глухой, но мощный взрыв. Пласт льда с землей взметнулся в воздух и осыпал всех поблизости. «Что происходит?» — рыкнул я, приземляясь рядом и сверля охотника взглядом. «Господин, там кто-то есть!» — в панике выпалил он. «Эта дрянь утащила тушу демона. Мы решили ее проучить. В том, что там была тварь, я не сомневался, радар не даст соврать. Другой вопрос, какая именно?» Но и этот вопрос отпал после того, как я услышал характерный звон колокольчиков из глубины расселины. Также раздавался от змея, которого тащили ледяные к площади. Спутать его с чем-либо еще просто невозможно. «Все в грузовик, немедленно!» Скомандовал я и сам приготовился к худшему, формируя в руке энергетическое копье. Тварь не заставила себя ждать. Из расселины вырвался ледяной змей. Его чешуя сверкала в лучах фар, как тысяча осколков зеркал, а голова была исцарапана. Взрыв определенно достал его, повредив несколько чешуек. Серебристая жидкость стекала с пасти, но твари было плевать на раны. Тварь выстрелила из расселины, звеня чешуей на всю округу. Не сказал бы, что это ужасные звуки, скорее наоборот, они успокаивали. И если закрыть глаза и забыть, кем они издавались, то можно было бы под них заснуть. Других звуков змей не издавал, но я прекрасно понимал, что прямо сейчас он был в ярости. Об этом говорили полыхающие безумием глаза и энергетический силуэт, в котором энергия копилась в голове. «Сейчас что-то будет». Он резко распахнул пасть, и я увидел энергетическую воронку, скручивающую воздух, как в шторме или водовороте. Тварь таким образом копила энергию. Я решил не дожидаться результата, переметнувшись в бок телепортом. Сделал я это в последний момент. Место, где я стоял, тут же обратилось в кристаллическую глыбу льда. Сорвавшись с места, я бросился в атаку, оттолкнувшись от земли, и полетел прямиком на тварь, которая накапливала энергию для очередного удара. Ледяной луч вырвался из пасти гадины, прочертив след в воздухе. Но я был гораздо быстрее, чем она могла себе представить. Воспользовавшись телепортом еще раз, Я появился напротив морды змея и, замахнувшись копьем, сделал бросок прямо в пасть. «Попробуй перекуси этим», — выкрикнул я, добавив к копью новый фокус. Воздушный взрыв раздался позади копья, и оно буквально смазалось в воздухе, превратившись в один энергетический луч. Оно достигло своей цели за какие-то доли секунды, проникнув в пасть рептилии и пробив ее насквозь. Атака оказалась идеальной. Часть головы твари взорвалась с обратной стороны, разбрызгав по округе серебристую кровь. С глухим, звенящим грохотом змей рухнул на обледенелую землю и тут же соскочил обратно в расселину, потому что большая часть его тела все еще находилась там. Вот черт, выругался я от досады. Такой экземпляр для изучения нельзя было терять, но прямо сейчас нам было не до него. Скорее всего, змей просто дожидался весны в той трещине, а мы нарушили его спячку, как шумные соседи с пушками. И вот он выбрался перекусить. «Продолжайте сбор трофеев», — приказал я, подлетев к грузовику. «Теперь здесь все чисто. Есть». Охотник ударил себя в грудь. «Я же полетел обратно к форту. Ну и денек». Я взглянул на Вильди, который все это время наблюдал за мной со стены, попивая чаек. Научил на свою голову. «Здорово ты его прикончил. Что за магия?» — спросил он у меня, когда я приземлился на стене. «Вот что», — проигнорировав вопрос, я хлопнул в ладоши и начал их растирать. «Давай-ка, друг мой, любезный, ты метнешься кабанчиком в офис и найдешь в сундуках филиара дары с энергетическими или огненными барьерами. А еще я бы тебя попросил отыскать дар, который помог бы нам скрыть форт от посторонних взглядов. Справишься? Кабанчиком метаться не стану», — фыркнул он. «Хорошо, полетишь как благородный леопард, только побыстрее. Все жутко устали и хотят спать». Попросил я его еще раз, и тот, выпятив грудь, полетел к пробою. Надо же, подействовала. Идея с тем, чтобы скрыть пробой с этой стороны, возникла внезапно, хотя она плавала на поверхности все это время. Если получится, то мы получим передышку, но главное сейчас – собрать трофей. Я взглянул на пробой, из которого выезжали грузовики. «Давайте, парни, не подведите, а то мне вас кормить нечем скоро будет. Расходов, как обычно, тьма, а доходы». «С доходами от нашей деятельности все не так просто, это долгий процесс. Интересно, как там Пелагея и Пушистые? Небось уже половину пути преодолели». Нижний Новгород, Грач. Пелагея спала долго. Девушка так сильно перенервничала, что ей понадобилось около суток для того, чтобы организм пришел в себя. С одной стороны, она пропустила много интересного. Например, как лихо Шикари с Киссе обобрали все трупы бандитов, а потом вместе с командой скидывали их с катера на корм тварям. С другой, за это время катер преодолел большую часть пути и сейчас приближался к Нижнему Новгороду. Проснулась, увидев Пелагею, капитан повеселел. «Как самочувствие?» «Хорошо», — кивнула девушка, но желудок предательски заурчал. «Пойдем перекусим, а то потом может и не получиться», — предупредил ее Константин, увлекая за собой на кухню. Пока повар с помощниками накрывали на стол, капитан рассказал о том, что происходило на корабле за время ее вынужденного отсутствия. «За время твоего отсутствия мы преодолели почти 2500 километров», — поделился информацией Константин. «Так много?» — удивилась Пелагея. «Я думала, мы будем делать остановки. Я принял решение более не останавливаться в портах», — начал свой рассказ Константин. «Во-первых, это слишком опасно. Нас могут искать как бандиты с намерением отомстить, так и сотрудники портов с желанием задержать. Внезапно, все стало слишком сложно, но ты не переживай, мы уже нашли варианты, при которых нам ничего не грозит. Попасть в Москву можно разными способами, например, по земле, или же ты пересядешь на другой катер, а мы протащим артефакты другими способами. Было бы здорово», — согласилась Пелагея, слегка улыбнувшись. «Удалось открыть сейф?» — поинтересовалась она. «Нет», — капитан покачал головой. «Слишком крепкий металл. Придется тащить его обратно к Дмитрию. Думаю, только он способен на такое, ну или кто-то из великих охотников. Но я бы им не доверял». «Никаких охотников», — Пелагея нахмурилась. «Хватит с нас добряков, готовых помочь в любой ситуации». «Как скажете», — Константин улыбнулся. «Мы затащили сейф в один из отсеков и тщательно замаскировали, чтобы не возникло вопросов. Прошу», — один из помощников повара появился около стола с подносом, на котором скворчали стейки. «Любимое блюдо Дмитрия», — с некоторой гордостью произнес он. Выставив две сковородки с мясом на стол, он удалился за гарнирами и компотом. «Дмитрия?» — переспросила Пелагея. «Это кроты, которых они с командой нашли в зверином мире», — пояснил Константин. «Попробуйте, уверяю, вам понравится». Пелагея отнеслась к словам Константина настороженно, но нос и желудок обмануть было сложно. Отрезав кусочек дымящегося мяса от стейка, она взяла его в рот, и взрыв невероятных вкусов чуть не отправил ее обратно в бессознательное состояние. «Вкусно!» — с восторгом выпалила девушка, продолжая нарезать кусочки мяса. «Сработало!» Константин взглянул на Пелагею с облегчением. Капитан думал, что девушке будет трудно прийти в себя, особенно после того, что с ней приключилось, но теперь, глядя, как она уплетала мясо за обе щеки, он наконец-то расслабился. «Капитан, в столовую заглянул помощник, мы связались с пролетающим судном, чтобы узнать обстановку в регионе, и у нас куча новостей. Говори», — разрешил Константин, — «что за новости?» «Надеюсь, в Москве началась международная неделя аукционов, было бы неплохо», — он рассмеялся. «Боюсь, что нет, Москва подверглась серьезной атаке», — обрадовал его помощник. «Говорят, что она в огне, а по улицам бегают тысячи смертельно опасных тварей». «Брось, такого просто не может быть», — Константин сильно удивился. «Скорее всего, тебя разыграл капитан того судна. Ты сам посуди, это же Москва, там находятся самые сильные маги империи. Да от любой твари там мокрого места не оставит за считанные секунды». «Не знаю», — помощник пожал плечами. «Мы в часе лета от Нижнего Новгорода, там и узнаем подробности». «Хорошо», — кивнул Константин, — «держи нас в курсе». «Баронесса, вы слышали?» — спросил он у девушки, но та даже не обратила внимания, полностью увлекшись блюдом. «Впрочем, зачем портить ужин? Какое-то время у нас еще есть», — подумал капитан. «Пусть вдоволь насладится». Сам же нахмурился еще сильнее. «Если в Москве все так плохо, то соваться туда будет не лучшим решением. Позови Шикари и Киссу», — попросил он помощника, — «будем думать, что делать дальше». «Есть». Помощник развернулся и побежал на поиски сумеречных охотников. Глава 9. Пригород Нижнего Новгорода, Грач. На вечернем совете большинством голосов было решено не появляться в городе на Граче. Что же касалось самой разведки, то Константин решил взять ее на себя. Он не собирался увлекаться, хватило бы и свежих газет, чтобы развеять все страхи по поводу Москвы. Другой вопрос, что ночью их было практически не достать. Здесь на помощь пришел Шикари, предложив наведаться в любую лавку и прихватить все, что душе угодно. Капитан такие методы не одобрял, но сейчас было не до морализаторства. Вопрос стоял остро, и они вместе с Шикари направились в город. «Друг, ты давай только поосторожней», — Константин с опаской смотрел на то, как его тащит по небу, словно мешок картошки. Шикари же ухмылялся, как довольный ребенок. «Спокойно», — захихикал он и как бы случайно выпустил капитана из рук. Выпустил буквально на мгновение, но этого хватило, чтобы Константин взвыл, как сирена, и, кажется, проклял все живое. Злодейская шутка удалась на славу, но можно было с уверенностью сказать, на такой полет он больше никогда не согласится. Чтобы долго не плутать в поисках лавки с газетами, они направились в центр города. Нижний Новгород по населению существенно превосходил Красноярск, но сам город был гораздо меньше, оно и понятно, ведь здесь так остро вопрос с тварями не стоял. Достаточно было и трехуровневой системы безопасности, в которые были включены всего лишь три стены, опоясывающие город. Пролетая над городом, Константин заметил, что жизнь в нем буквально кипела. Он многие города повидал на своем веку, но чтобы в них находилось столько народа. «Не нравится мне все это», — нахмурился он. «Посмотри, какие толпы людей по улицам шатаются». «Много», — согласился Шикари. «Готовься». Шикари приземлился в безлюдном переулке, который выходил на оживленную улицу. Как только Константин ступил на землю, Шикари перешел в изнанку, предупредив того, что будет поблизости. Как только Константин вышел из переулка, на него обрушилась целая волна звуков. Музыка играла из соседних заведений, жители, переговариваясь между собой, спешили, обгоняя друг друга. Он сначала даже не поверил, что все это происходило в час ночи. Обычно в такое время можно было встретить только одиноких прохожих, спешащих домой к семье. Киоск с газетами, к удивлению Константина, нашелся здесь тоже. К нему он и поспешил. «Будьте добры, сегодняшние газеты, все», — попросил он продавца. «Ищите что-то конкретное?» — спросил пожилой продавец, заинтересовавшись необычным заказом. «Хочу узнать, что там в Москве происходит», — пояснил Константин. Нужны разные точки зрения. О, продавец поднял вверх палец. Сейчас уже и непонятно, кто говорит правду, а кто нагло лжет. Подумать только, столицу захватили омерзительные твари. Что значит захватили? Удивился капитан. Как такое возможно? Вот и я удивился, когда вышли свежие газеты, старик развел руками. Поговаривают, что защищать Москву некому, все сильные маги сейчас задействованы в сдерживании натиска противника на передовой. Подлые ублюдки не дают им продохнуть, засылая в столицу все больше и больше тварей. Он стиснул кулаки, но так думают не все. Он посмотрел по сторонам и сбавил голос. Поговаривают, что император специально ничего не делает, чтобы уничтожить неугодных аристократов. Однако, Константин задумался, кому верить, непонятно, продавец пожал плечами. Но народ не обманешь, посмотрите по сторонам. Тысячи людей готовятся к осаде, запасаются едой, водой и эликсирами на тот случай, если твари решат идти вглубь империи. Вглубь империи, капитан хмыкнул, куда уж глубже. Согласен, но я решил перебраться к сыну в Казань, старик поделился своими планами. Отработаю еще пару денечков и поеду, билет на поезд уже куплен. Задав несколько наводящих вопросов, Константин выкупил все уже вчерашние номера и направился к ближайшему кафе, чтобы прочитать несколько статей и уже потом делать окончательные выводы. Капитан, с которым связывался помощник, оказался прав на все 100%. Один заголовок оказался хуже другого, но никто точно не знал, захвачена ли Москва полностью или же только ее часть. Твари оказались намного хитрее, чем предполагали военные. Стоило тварям встретить сопротивление, как они тут же разбегались в новые стороны и более на то место не возвращались. Таким образом, все бои превратились в игру кошки-мышки, где обе стороны периодически менялись местами. Внезапно Константина кто-то потянул за рукав. Он сразу догадался, что Пушистый хочет ему что-то сказать. Поднявшись со стула, он оплатил счет, бросив на стол 1000 рублей, и поспешил обратно в переулок. «Полагаю, ты меня звал?» – спросил он в пустоту. «Мы летим в Москву», – сказал Шикари, появившись перед капитаном. «Не думаю, что это хорошая идея», – Константин помотал головой. «Ты газеты видел? Вся Москва пылает, твари носятся стаями, а мы прилетим такие красивые и...» «Главное, для чего? Никаких аукционов в ближайшее время там точно проводиться не будет. Предлагаю остаться здесь или же отправиться в Казань, подальше от столицы. Наши друзья там, и мы должны им помочь», — настоял на своем Шикаре. «Друзья», — Константин нахмурился, — «в таком случае мы уже запаздываем. Срочно на катер». Вернувшись обратно, Константин собрал всю команду на палубе. Он заметил, что Пелагея сильно преобразилась. Девушка стояла в огненно-красной кожаной броне, которая не только подчеркивала ее фигуру, но и выглядела весьма вызывающе. «Ты уверена?» – спросил он девушку. «На все 100%!» – довольно кивнула она. «Кисса помогла мне собрать замечательный комплект из трофеев, что мы недавно получили с бандитов. Ша, шикарно выглядишь!» – оценил девушку мохнатый подхалим. «Спасибо, Шикарик!» – поблагодарила его Пелагея. «Мы с Киссой вместе выбирали, оно и видно!» Шикари хотел подшутить, но в последний момент остановился, глядя на Киссу, которая уже потянулась заметательным ножом. «Мы отвлеклись от темы», — продолжил Константин, продемонстрировав заголовки газет. «Ситуация следующая. Он, как мог, объяснил происходящее в Москве и о том, что речь об аукционах уже не шла. Шикари сказал, что там сейчас находятся Луиза и Алиса», — продолжил капитан. «Мы должны попытаться выяснить, все ли с ними в порядке. Полагаю, что у вас есть с ними связь», — спросил он у сумеречных охотников. «Второй уровень», — Кисса показала артефакт связи. «Шикарик, ты должен был взять у них контакты в свою блестяшку. Не П поможет», — покачал он головой. «П придется или лететь ближе». «Хорошо», — согласился Константин. «У нас есть два варианта», — пояснил он. «Первый, мы будем кружить вокруг Москвы на безопасном расстоянии, или второй, мы подлетим ближе и попробуем поговорить с военными, которые находятся внутри города. Я, если честно, не верю, что все настолько плохо и всех перебили. Выбор за вами», — капитан указал на сумеречных охотников. «Остальным спускаться в город я категорически запрещаю. В таком случае мы летим в город», — заявила Кисса. После одобрительного кивка Шикари, «всех завалю», — оскалился Шикари, погладив свой серп. «Что же», — Константин вздохнул, — «в таком случае не будем терять времени. Курс на Москву, и да поможет нам чудо встретиться там с друзьями. Москва, усадьба мэра Москвы. Сергей лежал в кровати абсолютно разбитый, он не сомкнул глаз и ворочался всю ночь. Да и как тут уснешь, когда в воображении прочно укоренился образ Елизаветы. Княжич все прокручивал в голове, и так и эдак, пока не пришел к единственному выводу. Он должен попросить ее руки у мэра. Черт, выдохнул он сквозь зубы, прикрыв глаза ладонью. И зачем он только согласился на предложение Виолетты Степановны отужинать вместе с ними? Знал же, что Мизинцев не в духе. Увы, но матушка Елизаветы про их недавний конфликт ничего не знала, а сам княжич позабыл обо всем на свете, когда увидел такую прекрасную девушку. Когда он вошел под ручку с Елизаветой в зал, Мизинцев чуть не подавился вином. Закашлившись, он покраснел, глядя ненавистным взглядом на княжича. Тот-то Сергей догадался, насколько влип, но отступать не собирался. Как говорится, путь выбран, и назад дороги уже не было. Он еще крепче прижал руку девушки к себе и, стиснув зубы, продолжил шагать по залу. «Это еще что такое?» – процедил Мизинцев, опуская бокал на стол и не сводя прищуренного взгляда с Сергея. Он не повысил голос, но недовольство в его тоне было хоть отбавляй. Даже обслуживающий мэра слуга застыл с кувшином вина, не зная, стоит ли наливать дальше. «Я пригласила их, дорогой», – спокойно отозвалась Виолетта Степановна, и в голосе ее прозвучала та безукоризненная вежливость, которой обычно укрощают ураганы. «Мы ведь давно не устраивали ужин с молодежью, вот я и решила освежить атмосферу. Тем более, Елизавета была бы рада немного развеяться». «Развеяться», – проворчал Мизинцев, будто пробуя слово на вкус. Затем медленно повернул голову к жене. «А ты не подумала, с кем именно? Фамилия Меншиков тебе ни о чем не говорит, Сергей, достойный юноша», – отрезала Виолетта, и ее взгляд на мгновение стал стальным. «Потом поговорим». Мизинцев стиснул челюсть, но промолчал. Вечер явно начинал идти не по его сценарию. Сергей тем временем провел Елизавету к столу, придержал для нее стул, как подобает воспитанному человеку, и только потом сел сам, рядом, намеренно игнорируя сверлящий взгляд мэра. Он чувствовал его буквально кожей, но не сдвинулся ни на миллиметр. Наоборот, положил ладонь на спинку кресла Елизаветы, чтобы подчеркнуть свои намерения. Елизавета улыбнулась, будто и не замечала напряжения, витавшего в воздухе. А может, просто умела делать вид, что не замечает. Виолетта Степановна, сдержанно улыбаясь, взяла инициативу на себя, направляя разговор в более безопасное русло. «Сергей, а вы чем сейчас занимаетесь?» – спросила она, отпивая глоток белого вина. «Помимо спасательной операции, мы вместе с сестрой работаем командирами отрядов охотников у друга в Красноярске», – спокойным голосом ответил он. «Также помогаем с логистикой, немного с безопасностью. Там сейчас неспокойно, но мы уже привыкли. Недавно даже в пробое побывали», – похвалился он. «В пробое?» – Елизавета повернулась к княжичу со взглядом, полным интереса. «Вы не могли бы рассказать, каково это, оказаться в другом мире? Это же так романтично!» «Согласна», — княгиня поддержала дочь. «Пробой». Мизинцев поднял брови и чуть наклонился вперед. «Как безрассудно и глупо. Впрочем, это одно и то же», — буркнул он и замолчал, продолжая сверлить взглядом княжича. «Возможно», — княжич усмехнулся. «Мы там столько гигантов уложили, а потом за нами пришли бандиты, но там уже император вмешался и всех плохих парней казнил». Он в двух словах попытался описать все события. «Господи!» – ужаснулась Виолетта Степановна. «Дорогой, ты слышал? Княжич с самим императором знаком. Подумаешь!» – фыркнул мэр. «Я тоже знаком с императором. И что с того? Это еще не повод совать голову в каждую щель между мирами». Сергей нахмурился, но все же удержал себя в руках. «Не каждую, господин мэр, только в те, где можно спасти людей», – спокойным и ровным голосом ответил он на выпад Мизинцева. «А может, просто ищите, где бы прославиться?» Холодно усмехнулся Мизинцев. «Слишком громкие рассказы для обеденного стола. Бандиты, гиганты, казни. Мы тут, знаете ли, ужинаем. Я лишь ответил на вопрос вашей супруги», также спокойно заметил княжич, откинувшись на спинку стула. «Или теперь и за правду у нас наказывают?» Мизинцев прищурился, в его глазах зажглась опасная искра, но, прежде чем он успел выдать новый язвительный выпад, в зал вбежала Алиса, а за ней следом и Мария с Луизой. Их появление слегка разрядило обстановку, что было очень кстати. Их легкая болтовня и звонкий смех немного рассеяли гнетущее напряжение, и Виолетта Степановна поспешила начать ужин, во время которого все внимание перетянули на себя девушки. Блюда сменяли друг друга. Жаркое, заливное, нежные ломтики рыбы под лимонным соусом, конечно же, разного рода деликатесы. Алиса то и дело удивлялась новым вкусом, а княжич старательно ухаживал за Елизаветой под неодобрительными взглядами главы семейства. Мизинцев не стал дожидаться окончания ужина и, откланившись, покинул зал раньше всех. Виолетте Степановне подобное поведение явно не понравилось, она поджала губы, но тут же улыбнулась, чтобы не подавать виду. Вечер завершался подачей десерта, нежнейшего крема с лесными орехами, заправленного густым ягодным сиропом. «Сергей, вы, я надеюсь, не спешите покидать Москву, как только все устаканится, как только перебьют последних тварей и можно будет спокойно вздохнуть, я настаиваю, чтобы вы стали нашим гостем». Виолетта Степановна дала понять княжичу, что заинтересовалась им в качестве жениха для Елизаветы. Елизавета хоть и была за ужином немногословна, по глазам было видно, что Сергей ей очень понравился, собственно, с этого все и началось. «Благодарю вас», — ответил княжич с почтением. «Для меня это будет честь. Я с удовольствием приму ваше приглашение». «Отлично», — княгиня окинула взглядом всю компанию. «Вы тоже приглашены, а сейчас разрешите нам», — она сделала упор на последнем слове, — «откланяться. Надо проверить, как там мой супруг. Пойдем, Елизавета». Дама поднялась и направилась к выходу из зала. «Леопольд, будь добр, покажи после ужина нашим гостям их комнаты». «Будет исполнено, госпожа», — дворецкий поклонился и остался в зале вместе со слугами дожидаться окончания ужина. Елизавета улыбнулась княжичу, сделала реверанс и побежала за матерью следом. «Я пойду проверю, как там наши, Сергей». После того, как Елизавета скрылась в коридоре, тоже поднялся. «Ну вот», — Алиса надулась, — «а могли бы еще десерта поесть. А кто тебе мешает?» — удивилась Луиза. «Мы никуда не торопимся. Леопольд, будьте добры», — она указала на опустевший бокал вина. Весь оставшийся вечер девушки хихикали, фантазируя на тему свадьбы княжича и Елизаветы под смущенным взглядом Леопольда и остальных слуг. Что же касалось самого княжича, то после проверки группы он отправился в свою комнату, размышляя над тем, как ему помириться с мэром, но сначала он должен был вытащить всех отсюда. Княжич так и не смог заснуть, поэтому, дождавшись на часах 9 утра, он решил вставать. Все равно толку от лежания в постели никакого не было. Приняв душ и облачившись в броню, он невольно улыбнулся. Артефакты с энергетическими лучами уже зарядились, а значит, у него с Марией было 6 залпов. С таким арсеналом выбраться из убежища было легче легкого. В тоннеле особо не развернешься, а значит, у врага не будет ни шанса. На радостях он даже активировал одну из капсул с концентратом для того, чтобы взбодриться. Осталась финишная прямая, выйти отсюда и добраться до опорного пункта живыми. «Долго вас еще ждать?» – проворчал Мизинцев, облаченный в позолоченную броню. Когда Сергей вошел в зал перед тоннелем, его встретил мэр в окружении своих гвардейцев. Мизинцев сидел на диване и нервно подергивал ногой. «Оно и понятно, ведь там, за стальными створками, всех их могла ожидать старуха с косой, с которой трудно будет о чем-либо договориться». «Владислав Игнатьевич», — княжич перестал улыбаться и нахмурился, — «вы видите здесь мою команду?» Он оглянулся, делая вид, что кого-то ищет. «Нет». Мизинцев прищурился, удивленный вопросом. «Вот и я не вижу». Сергей развел руками. «Пойду узнаю, где их носит». «Уж постарайтесь», — буркнул мэр, с трудом сдерживая раздражение. Княжич вышел из зала с ухмылкой. Сам виноват, что не договорился о времени выхода еще вчера за ужином. Теперь пусть сидит и ждет, когда все остальные будут готовы. Хотя, ради справедливости, Сергей и сам не собирался тянуть. Если и выступать, то сейчас, пока часть противников, а может быть и все, отошли ко сну. «Ну что, господа», — произнес Сергей с широкой улыбкой через полчаса, — «идем навстречу приключениям. 5-минутная готовность». «Все слышали», — выкрикнул командир, шагнув вперед. «Наша первоочередная задача – расчистить тоннели и вывести уважаемого мэра на поверхность. Работаем четко, быстро и без героизма. Берегите каждый патрон и стреляйте наверняка. Открывай», – скомандовал княжич, когда убедился, что все готовы. «Прикроешь?» – он бросил взгляд на Марию. «Всегда», – кивнула та и сосредоточилась на створках. Командир подбежал к дверям и приложил пластину. Створки мигнули зеленым светом и начали медленно расходиться в стороны. Тьма за ними была чернее ночи, но ни один из бойцов не дрогнул, Все уже успели активировать дары ночного видения или принять соответствующие эликсиры. Сергей шагнул первым, активируя артефакт. В тоннеле валялось множество обглоданных костей. Как он и предполагал, твари настолько обнаглели, что решили никуда не уходить и устроиться на ночлег прямо здесь. Два энергетических луча вырвались вперед, пересекаясь крест-накрест и срезая все, что попало в зону поражения. Первые ряды каменных статуй начали валиться с характерным звуком, какие-то даже разбивались о каменный пол, отскакивая от оснований. «Иду дальше», — выкрикнул княжич, не встретив абсолютно никакого сопротивления. Твари даже не успели понять, что с ними произошло, но это было лишь начало. Сразу же после первой атаки, они начали приходить в себя, превращаясь обратно в живых существ. Оглушительные вопли разрезанных тварей заполонили тоннель, чем вызвали бурную реакцию, как своих товарок, там и оставшихся в зале людей. Из глубины тоннеля начал раздаваться рев тварей, которые еще не получили свою порцию пиндели. Десятки тварей, словно в водовороте, бросились на свет, надеясь задавить числом. Они передвигались прыжками, стараясь каждый раз менять свое расположение в пространстве. «Гадство!» – бросил Сергей сквозь зубы. С такой тактикой справиться было гораздо сложнее, но княжич проявил смекалку. Второй залп пошел не крест-накрест, а рисуя круги в тоннеле. Энергетические лучи прошили тварей, бегущих по всем четырем поверхностям, нанося урон, несовместимый с жизнью. Лучи рубили все – головы, лапы и туловища. Адская мясорубка продолжалась до тех пор, пока действие артефакта не закончилось. «Отступают», — доложил он остальным и продолжил двигаться вперед. На этот раз он выхватил составное копье возврата и начал добивать впереди себя всех тварей, что подавали признаки жизни. «Вперед», — бросил командир, последовав за главой рейда. Твари и правда отступили. Высшая особь, которая сидела на лестнице, быстро оценила потери и без колебаний отдала приказ к отступлению. Гадина поняла, что столкнулась не с обычной группой беглецов, а с хищниками, способными на ответный удар. Как только створки убежища сомкнулись за их спинами, отряд двинулся дальше в тоннель. Чем глубже они уходили, тем отчетливее княжич понимал, обратной дороги может не быть, и если что-то пойдет не так, никто обратно не вернется. Сейчас вся надежда легла на егерский артефакт, который отслеживал всех живых тварей, находящихся в тоннеле. «Признаю», — проворчал Мизинцев, поравнявшись с княжичем, «и прошу прощения», — извинился он, — «вы не пустослов, как я ранее подумал. Приятно слышать столь высокую оценку, Владислав Игнатьевич», — Сергей хмыкнул, не сбавляя шага. «Я думал, вы здесь в качестве мебели», — продолжил он, — «придворный герой, любимец публики, не больше, а вы, оказывается, воевать умеете, а вы, оказывается, умеете признавать свои ошибки», — бросил в ответ княжич. «Редкость среди аристократов, добившихся вашего положения». Мизинцев фыркнул, но не стал возражать. Возможно, впервые за все время между ними промелькнуло что-то вроде уважения. Все без исключения здоровые твари покинули тоннель, предоставив искалеченных судьбе в виде Сергея с копьем наперевес. «Хотите попробовать?» Сергей протянул копье мэру. «Когда мы выйдем, это может добавить вам политических очков». «Хочу», — мэр моментально уцепился за возможность, но от копья отказался, предпочитая сверкающий, позолоченный револьвер. Глава 10. Владислав Игнатьевич честно прикончил 6 тварей из своего револьвера. Мощная штука, которая буквально разрывала тела чудовищ на части. «Думаю, этого количества будет достаточно», — с довольным тоном произнес он. «С остальными прошу расправиться вас». «С удовольствием, Владислав Игнатьевич», — усмехнулся Сергей и продолжил истребление. «На лестнице чисто», — оповестил 6-й, глядя в экран егерского артефакта. «Надо же», — княжич хмыкнул, — «кажется, нам благоволит удача. Мы еще не выбрались», — с долей скептицизма отозвался мэр. «Все может измениться в любой момент». «Надеюсь, не изменится», — отозвался княжич и метнул копье возврата в последнюю тварь, что барахталась у стены без ног. Сергей поморщился, в сердце не попал. Уровень мастерства, увы, все еще не тот, что у Дмитрия. Завизжав от боли, тварь начала дергаться и через несколько секунд испустила дух. Княжич протянул руку, и копье, выскочив из трупа, полетело к хозяину, благо в тоннеле было для этого предостаточно места. После того, как последняя раненая тварь сдохла, в тоннеле воцарилась гробовая тишина. В воздухе повисло крайне неприятное ощущение пустоты. Только глухое эхо шагов и скрип брони напоминали, что здесь еще остались живые люди. «Можно подниматься», – прошептал шестой, выставив перед лестницей артефакт. «Давай», – кивнул княжич, приказав командиру и оставшимся бойцам занять первый пролет на лестнице. «Мария, дальше мы, а вы, Владислав Игнатьевич, вместе с гвардейцами, в самом конце. Если нападут твари, начинайте отступать к убежищу. Вы же взяли с собой пластину-ключ, обижаете», — усмехнулся мэр, хлопнув себя по броне. «Маш, погнали», — бросил Сергей сестре и поспешил наверх за остальными. «Спускаться было веселее», — проворчал командир отряда, обливаясь потом. «Шутка ли, пробежать на одном дыхании десятки пролетов? Бомбоубежище, в котором укрывался мэр, находилось так глубоко, что ни одна бомба не смогла бы проникнуть внутрь, не говоря уже о том, чтобы повредить каменную, а затем и стальную защиту. А не надо было вчера налегать на пиво», — едко заметила Мария. «А если я сегодня умру?» — усмехнулся командир. «Тут не поспоришь», — вставил княжич, кивнув с сочувствием. «Вижу движение», — подал голос шестой. «Несколько особей у входа на лестницу. Три. Нет, уже четыре. Караулит, падлы», — прошептал командир. «Что будем делать?» Сергей подозвал к себе шестого с артефактом и вгляделся в экран. Одним пролетом выше находились четыре активные твари, к которым только что присоединилась пятая. В их поведении было что-то ненормальное. Дикие, свирепые, голодные твари, но вели себя слишком организованно. Они не рычали, не метались, не искали, а просто сидели и чего-то ждали. «Не знаю, что они задумали», — прошептал княжич. «Но, если мы сейчас не навалимся первыми и не захватим коридор, воевать на лестнице будет в разы сложнее». «Согласен», — кивнул командир. «Мы можем вляпаться в такую мясорубку, что от нас только жетоны останутся». «Алиса», — княжич подозвал девушку, — «ты должна нам помочь», — прошептал он и начал быстро излагать план. Алиса атаковала первой. Она рванула вверх по лестнице, как тень, и, выскочив на последний пролет, резко натянув энергетическую тетиву, создала стрелу, которая сорвалась без звука и вонзилась прямо в череп твари, дежурившей у входа на лестницу. К тому моменту княжич, Мария и командир, которые на максимальной скорости бросились по лестнице наверх, оказались в полутора метрах от выхода. Отряд вела Мария. Она выскочила в коридор, как ураган, и, использовав дар гравитации, прибила оставшихся тварей к земле. Из-за сильного напряжения девушка перестаралась. Кости хрустели, лопались и пробивали кожу, заставляя тварей корчиться и визжать от боли. Сергей выскочил следом. В правой руке блеснул боевой нож. Один точный бросок, и нож вгрызся в костлявую морду твари, разворотив ее полностью. Копье возврата, которое он держал в левой руке, устремилось к горлу другой твари, пробив его насквозь. Командир добил последнюю, та еще дергалась, когда он со всей силы рубанул клинком. Голова улетела в сторону, а лезвие врезалось в камень так глубоко, что между плитами пошла трещина. «Замерли», — скомандовал княжич, резко подняв ладони, прислушиваясь. «Нас заметили», — тут же отрапортовал шестой, поднимаясь следом. «Десяток тварей позади». Он резко развернулся, указав направление атаки. «Ша-а-а», секунда тишины, и где-то в темноте послышалось сдавленное шипение. Сразу за ним послышался цокот множества лап по каменному полу. «Они идут, быстро», — подтвердил шестой, не отрывая взгляда от артефакта. «Метров 50, может, меньше. Сейчас выскочит из-за поворота». Так оно и случилось. Волна тварей, отталкиваясь от пола, стены, даже от потолка, выскочила в коридор, мчась наперегонки к отряду на максимальной скорости. Мощные лапы оставляли борозды на поверхности, а рык, полный ненависти, бил по нервам, пытаясь посеять панику. К тому моменту наверх поднялся остальной отряд. Весьма вовремя, использовать энергетические лучи прямо сейчас было бы слишком расточительно. «Алиса!» — выкрикнул княжич, но девушка уже выстрелила. Энергетическая стрела пронеслась по коридору и вонзилась в первую тварь. Следом, еще одна, и еще. Сергей даже не понял, когда она успела перестрелять всех тварей до единой. Он накинул взглядом коридор, усыпанный трупами, затем Алису, которая с довольной улыбкой выпятила грудь вперед, будто собиралась принимать поздравления. «Умничка», — похвалила ее Луиза. «Возможно, ты сейчас спасла пару жизней. Дела», — послышался удивленный голос командира. «Кажется, у нас появилась надежда выбраться отсюда без потерь. А я еще и не такое умею», — фыркнула Алиса. «Новые артефакты, просто закачаешься. Так быстро я еще никогда не стреляла». «Точно», — княжич усмехнулся. «Совсем про них забыл. Молодец. Как обстановка? Он обернулся к шестому, который все еще смотрел в экран. Чисто, отрапортовал шестой. Можно двигаться к выходу. Чисто, проворчал командир. Госпожа, прошу вас, будьте начеку, обратился он к Алисе. Постараюсь, кивнула та, уже приготовившись натягивать тетиву. Нам еще немного, сказал Сергей. Выберемся из особняка, а там, прямым ходом к опорному пункту. Группа быстрым шагом двинулась дальше по коридору. Плутать не пришлось. Мизинцев знал все повороты и развилки как свои пять пальцев. Вам могло показаться, что здесь слишком много коридоров, обернулся он к княжичу. Да, кивнул тот, многовато. Так и было задумано, хмыкнул мэр. Благодаря такой архитектуре мы и остались живы. Вы не знаете, но там, наверху, он указал на потолок, приземлились несколько капсул с тварями. Мы бежали, что было сил, и, как ни странно, почти никто не погиб. Почти, княжич приподнял бровь, не считая пары десятков гвардейцев, которые попытались сдержать натиск, выпалил он, чуть смутившись. Так обычно и бывает. Княжич вздохнул. Лучшие отдают жизнь за тех, кто ее не заслужил. Но если мэру удастся удержать город, может быть, их жертва не напрасна. Наконец-то добрались, буркнула Мария, которую петляния по коридорам откровенно раздражали. Есть один сигнал, вновь подал голос шестой. Исчез в саду. Все еще здесь, прошипел командир сквозь зубы. Броневики за дверью. Предлагаю не задерживаться. Спорить никто не стал. Отряд рванул к выходу, буквально выбивая парадные двери усадьбы. Всего два броневика, удивился Мизинцев. А как мы поместимся? Ответом стал утробный рык, который раздался где-то за особняком. Княжич не стал терять времени и начал раздавать приказы, указывая, кто и куда садится. Мэр и вся боевая группа забрались в первый броневик, 10 гвардейцев, во второй, едва не сложившись пополам. Благо техника была надежной и вместительной. Утробный рык, который они услышали ранее, был особенным. Высшая особь специально выжидала момент, когда отряд выберется на поверхность. Она очень быстро смекнула, что добраться до желанной добычи в ограниченном пространстве не получится. Первая атака не принесла успеха и лишь раззадорила ее. Вторую атаку она откровенно прозевала, превратившись на время сна в камень. Подобная оплошность лишила ее четверти стаи. Третья и четвертая попытки поймать отряд тоже не увенчались успехом. Коридоры вновь сыграли с ее товарками злую шутку, но теперь, когда она вылезла на поверхность и пригласила к столу всех тварей в округе, теперь им не уйти. «Господи!» — вскрикнул шестой. «Нам лучше поторопиться. Они повсюду. Сам знаю», — нахмурился княжич, выруливая на дорогу к воротам. Десятки тварей стремительно надвигались со всех сторон. Они перепрыгивали каменный забор, с легкостью бежали по его гребню, выскакивали из густых зарослей сада, виляя своими длинными, словно змеи, хвостами. Некоторые ловко перескакивали с ветки на ветку, используя деревья как трамплины, лишь бы добраться до добычи быстрее остальных. Попытки отследить их визуально быстро превратились в настоящую пытку. Гадины двигались резкими, ломанными рывками, преодолевая до 10 метров за один рывок. На ухоженных лужайках и ровных дорожках они чувствовали себя как дома. Это вам не скачки по пересеченной местности. Каждый прыжок был невероятно точен, что заставляло нервничать Сергея еще больше. Алиса, не теряя времени, прильнула к пушке и начала разворачивать ее в противоположную сторону. «Сейчас я этим гадом устрою», – прошептала она с бисинкой в голосе. «Вы уверены, что это безопасно?» Мизинцев уставился на Алису, которая выглядела зловеще. «Скоро узнаем», – выкрикнул княжич, прибавляя скорость. «Держитесь». Первый выстрел из пушки не заставил себя ждать. Снаряд просвистел мимо второго броневика и угодил в скопление тварей, которые мчались следом. Взрыв оказался не таким мощным. Алиса немного промахнулась, но, как ни странно, это сработало, потому что твари в панике рванули в стороны, нарушив строй, чем замедлили погоню. «Вот уроды!» — цыкнула она, хватая из ящика новый снаряд. «Я так просто не сдамся!» Гвардейцы быстро смекнули, что если не начнут отбиваться всеми доступными способами вместе с головным броневиком, то быстро станут сочной консервой с мясом, которую твари вскроют за пару секунд. Вторая пушка открыла огонь незамедлительно, разворотив одну из тварей так, что части тел позбивали с ног соседних тварей. Один из гвардейцев высунулся из окна на пассажирском сиденье и, вытянув руки, превратил каменную дорожку позади в ледяной каток. Первые твари, которые до него добрались, начали скользить и падать, калечась по ходу. Они разбивали себе морды в кровь, ломали клыки и даже конечности. Удивительно, но остальные на лед не полезли. Они хоть и не видели ничего, но визги боли товарок заставляли их выбирать другие маршруты. Добравшись до ворот, княжич резко повернул налево и устремился к дворцу императора. Именно там, по данным штаба, должен был находиться основной опорный пункт. «Куда мы направляемся?» – спросил Мизинцев, глядя вперед с напряжением. «На Дворцовую площадь», – ответил княжич. «Нам нужно проехать около 3,5 километров. Там мы должны встретиться с другими отрядами, после чего вместе направиться к опорному пункту во дворце». «Нет», – резко возразил Мизинцев. «Нам нужно выбраться из города». «Но опорный пункт во дворце», – возмутился княжич. «Там ничего нет», – внезапно вспылил мэр. «Ни отрядов, ни пунктов». «Что за бред?» – зарычал княжич. «Мы следуем плану. В задании четко указано собрать всех и прибыть в точку сбора на Дворцовой площади. Не знаю, кто вас ко мне направил», – процедил Мизинцев сквозь зубы, «но это ловушка, и я в нее не полезу». Он достал позолоченный револьвер и приставил к виску княжича. «Поворачивай на главную дорогу». «Ты что творишь?» – Мария рыкнула, подняв руку для активации магии. «Спокойно», — мэр взвел курок. «Дернешься, и я размажу его мозги по лобовому стеклу, твари. А ведь я почти попался на ваши уловки. Еще и в броневик свой меня посадили», — негодовал он. «Маша», — Луиза резко перехватила руку княжны. «Прошу, Владислав Игнатьевич, вы тоже успокойтесь». «Как я могу успокоиться, если среди нас предатели?» — прорычал он, едва не срываясь на крик. «Вы моя хорошая, должны быть на моей стороне. Они и от вас, наверняка, задумали избавиться». Луиза замолчала и посмотрела на Алису. «Предатели», — нахмурился княжич. «Мы пришли, чтобы вас спасти». «Хватит нести бред», — закричал Мизинцев. «Я связался с помощником. Повторяю, на Дворцовой площади пусто. Там нет никого, ни блокпостов, ни техники. Откуда ему знать?» — разумно заметила Луиза. «У Сергея приказ с личной подписью императора. Зачем ему лгать?» Мизинцев стиснул зубы. «Против императорской бумаги не попрешь даже с револьвером. Покажите», — проворчал он. «Маш, достань, в сумке», — махнул головой сестре княжич. Мария вытащила документ и развернула его перед мэром. «Ха, фальшивка, это не его подпись», — усмехнулся Мизинцев, радуясь, что он оказался прав. «Я прекрасно знаю, как выглядит подпись императора. У меня таких по 10 на дню перед глазами проплывает. И если вы правда думаете, что этот приказ настоящий, значит, вас облапошили, как детей. Впрочем, вы и есть дети», — с прискорбием добавил он. «А теперь, Сергей, направляйся к южному выезду. Прошу по-хорошему, как скажете», — недовольным голосом ответил Сергей, подчинившись приказу мэра. В шоке оказались абсолютно все, особенно сам княжич. Предателем его еще никто не называл. Руки чесались набить морду этому напыщенному индюку, но здравый смысл подсказывал, что это будет последним, что он сделает перед своей казнью. «Сереж», — Мария повернулась к брату, голос у нее был мягкий, но решительный. «Владислав Игнатьевич может оказаться прав. Маш», — попытался перебить ее Сергей, но она не дала. «Послушай, нас ведь отправили сюда малой группой, скрытно, без лишнего шума». «Так, так и есть», — кивнул он. «И что с того? Мы же выполнили задание». «Погоди», — она снова его остановила. «Попробуй связаться с остальными группами. Прямо сейчас». Он не понимал, к чему она клонит, но активировал дар связи. Тишина. Все каналы командиров молчали. Из активных остались только друзья, которые находились рядом. А вот еще один активный контакт никак не мог здесь оказаться. «Ничего, они молчат с самого приземления», — помотал головой Сергей. «Вот», — Мария подняла указательный палец вверх, привлекая внимание. «Тебе не кажется это подозрительным? И вообще, сама наша миссия. Мне кажется, что нам рановато ввязываться в подобные авантюры». «А я о чем?» — вмешался Мизинцев. «Вас подставили, чтобы добраться до меня. Владислав Игнатьевич, позвольте вас коснуться», — вежливо спросила Алиса. «Это еще зачем?» — мэр напрягся, покрепче сжав рукоять револьвера. «Хочу узнать, говорите ли вы правду», — спокойно объяснила баронесса. «Это не больно, только без глупостей», — кивнул Мизинцев. «И только ради того, чтобы вы с Луизой мне поверили». Алиса осторожно коснулась его плеча и, активировав дар, задала тихий вопрос о разговоре с помощником. Как только Мизинцев ответил на вопрос, командир отряда внезапно оттолкнул девушку в сторону и с силой бросился на мэра. Все произошло так быстро, что Сергей даже не успел среагировать. «Попался», — прошипел с натугой командир, выбив револьвер из руки князя. «Теперь ты не дергайся, иначе я отправлю тебя к праотцам», — приказал он. «Сергей, я держу его, рули к площади». «Нет, не вздумай, он с ними заодно», — выкрикнул Мизинцев, но командир сжал его шею, словно специально хотел заглушить голос. «Господин мэр», — процедил сквозь зубы командир, — «мы просто исполняем приказ. Прекратите саботировать операцию». «Он нам не врет», — прошептала Алиса, приподнимаясь с пола и глядя на княжича. Глава 11. Княжич задумался. Если Мизинцев не врет, и приказ действительно фальшивый, то они вляпались в какую-то подковерную игру власть имущих. Тогда командир, который сейчас удерживает мэра, и остальные бойцы, кто они на самом деле? «Неужели ты подумал, что я изменю маршрут?» — усмехнулся княжич. «Мы уже на полпути к Дворцовой площади, так что держи его крепко». «Есть», — ответил командир и, расслабившись, слегка ослабил хватку. «Владислав Игнатьевич, не советую устраивать панику или пытаться сбежать, и не вздумайте впутывать гвардейцев», — предупредил княжич. «Алиса, возьми их броневик под прицел. Заподозришь что-то — стреляй. Тебе все сойдет с рук». «Так и сделаю», — отозвалась Алиса, встав за пушку. «Подонок», — сквозь зубы прошипел Мизинцев. «Я так и знал, что ты с ними заодно». «Я служу императору Российской империи», — спокойно ответил княжич. «Если мне отдали приказ, я его выполню. Расслабьтесь, скоро мы прибудем». Как только броневики выскочили из усадьбы и начали петлять по безлюдным улицам Москвы, твари отстали. Им повезло, слишком высокую скорость монстры не могли поддерживать долго. Спасибо гвардейцу, что продолжал морозить дорогу. Да и сами улицы оказались по большому счету пустыми. Броневики петляли между одинокими автомобилями, не сбавляя скорости. Дальше все ехали молча. Каждый думал о своем и не пытался никого ни в чем переубедить. Что же касалось княжича, то он был предельно сосредоточен. Сергей перебирал в голове всевозможные варианты. Кто мог за этим стоять? Чего они хотели добиться, взяв в плен мэра? И, наконец, почему именно его с сестрой выбрали для операции? То, что командир отряда оказался засланным казачком, было уже очевидно. И ведь как профессионально держался, до последнего. Если бы не вмешательство мэра и его последующая истерика, возможно, он бы и дальше играл свою роль, а может и службу продолжил. Хотя это вряд ли. Кто же оставляет свидетелей после таких громких дел? Княжич вздохнул. Теперь оставалось два пути.